«Ты кто, отец?» — спросил Геннадий, присаживаясь напротив деда на небольшой выворотень. Автомат археолог перевесил на грудь. Дед приоткрыл совершенно беззубый рот, прошамкал: «Человек Божьего мира, как и всяк, а наречен Силантием по отчеству Петрович. Ваших имен не спрошу, не запомню. Памятью худ стал. Ранешнее помню, а новое проваливается, как сквозь сито. Сколько ж вам лет, дедушка?» Маша во все глаза пялилась на диковинного старца. «К одному Богу ведомо. А к чему считать? Проживу, сколько положил Господь, а больше мне не надо. Но вестимо к закату идет. Ноги от отказали, потому и позвал вас. Самому чую, до дому не дойти». Дед говорил странно, словно спотыкаясь в конце каждого слова, но какое-то спокойствие исходило от его слов и от него самого. Такое исходит от реки утренней порой вместе с поднимающейся над водой дымкой и поразительным затишьем всей природы. «И откуда сам будешь?» Воспользовавшись внеплановым привалом, Гриневский закурил. «Здесь живу». И тут Карташа осенила догадка. «Уж не из раскольников ли, отец?» «По-разному нас величают. Двое перстцами — тож. От никонианцев скверно идет. Мы-то люди праведной веры, оттого и гонимы. С протопопа Аввакума горе мыкаем». «Значит, не все байки врут. Выходит, и вправду обитают в болотах раскольники. А где твои...» Как же их назвать? Карташ не мог подыскать подходящего слова. «Единоверцы, сородичи, что ли? Ну, братья и сестры». «Померли все. Один я остался. Доживаю от... Уж недолго ждать». Геннадий расстегнул рюкзак, достал карту, положил детку на колени. «Карту читать умеешь, отец?» «Не обучены. Грамоту раньше знал, а теперь не ведаю. Глаза давно мелкоту не различают». «Ясно». Археолог карту убрал. «Ну, чего, попробуем подняться, отец?» «Да уж пытал. Ноги не держат». Но все-таки Геннадий приподнял старика, ухватив подмышки, и убедился, что ничего не выходит. «Не держит, сынок, я ж говорю». Дедок покосился на сигарету Гриневского, насупил брови. «Зелье греховное потребляешь. Дым люб сатане, потому и ад утопает в дыму». «Эх, отец!» — вздохнул Гриневский. «Если такие пустяки признавать грехами, то праведников вообще на земле не отыщется, и царствию небесному пустовать придется. А сатана помалу в нас проникает». Не задумываясь, сообщил старец. «Сперва на одну щупальцу запустит, ухватится, потом другую, а потом ты уж и заметишь, как весь его». Пока дед с Гриневским спорили о смертных грехах, Гена отвел Карташа в сторону. «Ты понимаешь, что нельзя с ним возиться? Что, бросить помирать? А что ты предлагаешь? Оставим еды, воды... Может, посидит, отойдет. Могу вколоть ему препаратец под названием «Прилив». Только сомневаюсь, что подействует. Погоди-ка». Карташ, в отличие от аспиранта, знал и помнил местные байки. И если одна оказалась правдой, то почему бы и другой к ней не присоединиться? Старлей вернулся к раскольнику. «Скажи, отец, ты здешние болота хорошо знаешь?» В ответ прозвучал короткий старческий смешок, похожий на кашель. Среди них жизнь прожил, как не знать. Самолет упавший встречал? Яроплан-то? А то давно тут лежит. За грехи был с небес свергнут. Ну уж, у самолета-то какие грехи? Устало, как учительница у тупого второгодника, спросил Гриневский. Так ведь деньги — грех, — назидательно сказал старик. Карташ оттеснил настырного таксиста в сторонку. Ну, с этим понятно. А известен ли тебе, как бы его назвать, остров, который почти со всех сторон окружен болотами? Так то ты про Вороний глаз говоришь, — кивнул старик. — Ты там бывал? — быстро спросил Геннадий. — Захаживал, по молодости. Потом уже нет. С тех пор, как на Вороньем глазу нехристи поселились. — А когда они там появились? — Не помню, сынок, — развел руками дед. — Годы сливаются в один поток, как ручьи в реке, и уже не разобрать, когда и откуда что влилось. — В какой стране твой дом, отец? — спросил Алексей. Старец уверенно указал направление морщинистой ладони. — Там же сплошные болота, — задумчиво проговорил археолог. — Не одни болотины, сынок, не одни. Язык человечий привык одним вымахом все крошки слизывать. Он и веру Христову одним словом величает, будто разницы нет. А ты плод яблока возьми, вглядись, ни одна мяготь в нем. Есть червоточины, есть черви, мяготь грызущие. Ты погоди про веру. «Давай с болотами закончим». Гена, прищурившись, посмотрел на карту, раздраженно пожал плечами и карту спрятал. «Я не могу в толк взять. Вы что, на топях живете?» «Не живем. Один, я говорю, век доживаю. И не на топях, а на тверди. Там край низкий». Однако ж тверди хватает, хотя и затеряна в болотине, лежит гривами, одна грива больше, другая меньше, третья совсем крохотная. И сколько идти до твоего обиталища? Лесным шагом к сумеркам окажешься. Ежели ходка двигаться, то раньше, то есть часа полтора-два. Гена посмотрел на часы. — А как ты до Вороньего глаза ходил, отец? — осторожно спросил Алексей. — В обход или по болоту? — По болоте не ходил. — И можно сейчас напрямки по болотине пройти к этому Вороньему глазу? — Чего ж нельзя, когда можно? — усмехнулся старец. — Тропка-то помечена. Главное — выход на нее найти. — А там иди от вешки к вешке и пройдешь. Эх, сынки, понимаю, что недалече уж отход, однако душе ей не все равно, где с телом расставаться. Одно в лесу, как зверю какому, другое — помереть в своем доме под иконами. Ну-ка, покажи свою карту, Карташ. Отобрав у Геннадия бумагу Дорофеева, отошел с ней на пару шагов, присел на выворотень. Археолог примостился рядом. Вот примерно, где его обиталище. А вот где прииск. До дедовского жилища около 3 километров. Если все так, как он говорит, то что мы имеем? Отсюда в обход болота до прииска крюк километров... В 12, а напрямую, да, всего 5. Да, но 5 по трясине. А это все равно, что 10 по суше.